Сказочка про козявочку. Как родилась козявочка, никто не видал. Это был солнечный весенний день. Козявочка посмотрела кругом и сказала: «Хорошо». Расправила козявочка свои крылышки, потерла тонкие ножки одна о другую, еще посмотрела кругом и сказала: «Как хорошо! Какое солнышко теплое! Какое небо синее! Какая травка зеленая! Хорошо! Хорошо! И все мое!» Еще потерла козявочка ножками и полетела. Летает, любуется всем и радуется. А внизу травка так и зеленеет. А в травке спрятался аленький цветочек. «Козявочка, ко мне!» — крикнул цветочек. Козявочка спустилась на землю, вскарабкалась на цветочек и принялась пить сладкий цветочный сок. «Какой ты добрый цветочек!» — говорит козявочка, вытирая рыльце ножками. «Добрый-то добрый, да вот ходить не умею», — пожаловался цветочек. «И все-таки хорошо», — уверяла козявочка, — «и все мое». Не успела она еще договорить, как с жужжанием налетел мохнатый шмель и прямо к цветочку. «Жжжж! Кто забрался в мой цветочек? Жжжж! Кто пьет мой сладкий сок? Жжжж! Ах ты, дрянная козявка! Убирайся вон! Жжжж! Уходи вон, пока я не ужалил тебя!» «Позвольте, что же это такое?» — запищала козявочка. «Все, все мое! Жжжж! Нет, мое!» Козявочка едва унесла ноги от сердитого шмеля. Она присела на травку, облизала ножки, запачканные в цветочном соку, и рассердилась. «Какой грубиян этот шмель! Даже удивительно! Еще ужалить хотел! Ведь все мое, и солнышко, и травка, и цветочки!» «Нет уж, извините, мое!» — проговорил мохнатый червячок, карабкавшийся по стебельку травки. Козявочка сообразила, что червячок не умеет летать, и заговорила смелее. «Извините меня, червячок, вы ошибаетесь. Я вам не мешаю ползать, а со мной не спорьте». «Хорошо, хорошо. Вот только мою травку не троньте. Я этого не люблю, признаться сказать. Мало ли тут вас летает. Вы народ легкомысленный, а я червячок серьезный. Говоря откровенно, мне все принадлежит. Вот заползу на травку и съем. Заползу на любой цветочек и тоже съем. До свидания». В несколько часов козявочка узнала решительно все. Именно, что кроме солнышка, синего неба и зеленой травки есть еще сердитые шмели, серьезные червячки и разные колючки на цветах. Одним словом, получилось большое огорчение. Козявочка даже обиделась. «Помилуйте, она была уверена, что все принадлежит ей и создано для нее, а тут другие то же самое думают. Нет, что-то не так. Не может этого быть. Летит козявочка дальше и видит вода. «Уж это мое!» — весело запищала она. «Моя вода! Ах, как весело! Тут и травка, и цветочки!» А навстречу козявочке летят другие козявочки. «Здравствуй, сестрица!» «Здравствуйте, милые! А то уж мне стало скучно одной летать. Что вы тут делаете?» «А мы играем, сестрица. Иди к нам. У нас весело. Ты недавно родилась?» «Только сегодня. Меня чуть шмель не ужалил. Потом я видела червяка. Я думала, что все мое, а они говорят, что все ихнее». Другие козявочки успокоили гостью и пригласили играть вместе. Над водой козявки играли столбом. Кружатся, летают, пищат. Наша козявочка задыхалась от радости и скоро совсем забыла про сердитого шмеля и серьезного червяка. «Ах, как хорошо!» — шептала она в восторге. «Все мое! И солнышко, и травка, и вода! Зачем другие сердятся, решительно не понимаю. Все мое, а я никому не мешаю жить. Летайте, жужжите, веселитесь, я позволяю». Поиграла козявочка, повеселилась и присела отдохнуть на болотную осоку. Надо же и отдохнуть в самом деле. Смотрит козявочка, как веселятся другие козявочки. Вдруг, откуда ни возьмись, воробей. Как шмыгнет мимо, точно кто камень бросил. «Ай, ой!» — закричали козявочки и бросились в рассыпную. Когда воробей улетел, не досчитались целого десятка козявочек. «Ах, разбойник!» — бронились старые козявочки. «Целый десяток съел!» Это было похуже шмеля. Козявочка начала бояться и спряталась с другими молодыми козявочками еще дальше в болотную траву. Но здесь другая беда. Двух козявочек съела рыбка, а двух — лягушка. «Что же это такое?» — удивлялась козявочка. «Это уже совсем ни на что не похоже. Так и жить нельзя. Ух, какие гадкие!» Хорошо, что козявочек было много, и убыли никто не замечал. Да еще прилетели новые козявочки, которые только что родились. Они летели и пищали. «Все наше! Все наше!» «Нет, не все наше!» — крикнула им наша козявочка. «Есть еще сердитые шмели, серьезные червяки, гадкие воробьи, рыбки и лягушки. Будьте осторожны, сестрицы!» Впрочем, наступила ночь, и все козявочки попрятались в камышах, где было так тепло. Высыпали звезды на небе, взошел месяц, и все отразилось в воде. «Ах, как хорошо было! Мой месяц, мои звезды!» — думала наша козявочка, — но никому этого не сказала. Как раз отнимут и это. Так прожила козявочка целое лето. Много она веселилась, а много было и неприятного. Два раза ее чуть-чуть не проглотил проворный стриж. Потом незаметно подобралась лягушка. Мало ли у козявочек всяких врагов. Были и свои радости. Встретила козявочка другую такую же козявочку с мохнатыми усиками. Та и говорит: «Какая ты хорошенькая козявочка! Будем жить вместе». И зажили вместе, совсем хорошо зажили. Все вместе. Куда одна, туда и другая. И не заметили, как лето пролетело. Начались дожди, холодные ночи. Наша козявочка нанесла яичек, спрятала их в густой траве и сказала: «Ах, как я устала!» Никто не видал, как козявочка умерла. Да она и не умерла, а только заснула на зиму, чтобы весной проснуться снова и снова жить.